Глава 20. Рита. «Вы чего, тёть Галь?» – спросила я у оказавшейся за моей дверью соседки. Только что она колотила так, что я подумала, у нас пожар. «Ты что, не открываешь?» – проворчала она. «Там к тебе доставщики приехали. Кто им открывать должен? Вон, иди. Наташка их впустила». «Какие еще доставщики, Яня?» Услышала незнакомые мужские голоса. Шум из конца коридора. Выглянула и увидела двух крепких мужиков, тащащих нечто огромное. Ладно бы я продукты заказала и забыла. Такое хоть и маловероятно, но допустимо. Но не заметить почти слона. «Маргарита Комарова?» Сверившись с накладной, спросил один из грузчиков. Я на автомате кивнула. Тетя Галя следила за мной и грузчиками, похлеще надсмотрщика. «Кровать новую заказала?» Спросила она с подозрением. «Куда нести, хозяйка?» Спросил второй мужчина. Я на автомате показала на комнату. Вопрос тети Гали проигнорировала и пошла следом. «Это ошибка какая-то. Я ничего не заказывала». «Маргарита Комарова же?» Я кивнула. «Ну и все. Что вы мне голову морочите? У вас все оплачено. И доставка, и сборка, и вынос старой кровати. Место только покажите и не мешайтесь». «Что это за кровать? Я ничего не понимаю». «Полутораспальная, хорошая, итальянская. Из коллекции синьорита Белла». Он посмотрел на игрушки Миланы. «Для девочки самое то будет». Перевел взгляд на старую кровать Миланы. «Вот эту меняем». Я напоминала себе китайского болванчика. Может, я пьяная была и не помню, как кровать дочери заказала. Нет же, не была. Только шампанское пила в новогоднюю ночь. Вдруг меня осенило. Ну, конечно, Руслан. Сколько раз я говорила ему, что надо поменять Миле кроватку. Но свободных денег не было. Может, это попытка извиниться? «Простите, а кто сделал заказ?» Спросила у приступивших к разбору старой кровати грузчиков. «Руслан Комаров?» В дверь опять постучали. Громко и настойчиво. «Да что им всем не имется-то?» Готовая тактично отшить тетю Галю, я распахнула дверь и проглотила возмущение. «Простите, немного задержался», — сказал Строганов, бесцеремонно отодвинув меня в сторону. «Вижу, кровать уже привезли». «Так это вы?» — выдавила я. Он странно посмотрел на меня. Сняв пальто и начищенные до блеска ботинки, он без приглашения прошел в комнату. Еще вчера валялся с температурой, а сегодня стал тем же Евгением Строгановым без малейших признаков слабости. Я привалилась к тумбочке, слушала, как он спокойным и уверенным голосом раздает указания, помогая при этом со сборкой. «Какая же я дура! Руслан! Да не нужны мы Руслану! И нужны уже не будем! Скучает он по дочери! Отец он ее!» Я схватила телефон. «Завтра приеду к тебе. Я хочу развестись с Русланом», — написала я и отправила сообщение Олеське. «Жду в любое время», — ответила подруга, не прошло и 5 секунд, и подкрепила сообщение 5 смайликами с танцующей девушкой. В комнату я не пошла. Еще 5 минут смотрела на дверной проем, в котором время от времени появлялись то грузчики, то Строганов. Мужик сказал, мужик сделал. Крутой мужик сделал. Даже если не сказал вслух. А я за кем замужем была столько лет? Когда-то Рус что-то делал. Только когда? Так давно, что и не вспомнить. Стало тихо. Я выглянула из кухни. Никого не было. Только шарф Строганова висел на вешалке поверх моей дубленки. Новая кровать выглядела на общем фоне жемчужиной. Изогнутые изголовья украшали кованые цветы и листья с зеленоватым и розовым отливом. А на уголке лежало запечатанное постельное белье нежно-розового цвета с восседающим на нем игрушечным медведем. Взяв Мишку, я провела по пышному банту на шее и посмотрела в глазки. Я считала, что у меня нормальный муж, что Руслан хороший отец. Но, глядя в пластиковые глаза игрушки, вынуждена была признать, что обманываю себя. Нас. Когда Рус Милану в последний раз куда-нибудь водил, а с сыном они когда время проводили? Услышав, что кто-то вошел, я поспешила в коридорчик. На этот раз, увидев Евгения, не удивилась. «Это лишнее. Зачем вы кровать купили?» «Мне очень понравились печенье и конфеты. А мы договаривались только на пирожные». «Да прекратите, Евгений. Я серьезно с вами говорю». «Я тоже. Благодаря вам я в отличной форме. Считайте это моей благодарностью. К тому же кровать вашей дочери развалилась. Или вы хотели бы подождать, когда она развалилась бы под Миланой?» Я набрала полные легкие воздуха, чтобы выдать тираду о собственной самостоятельности. И сдулась. В прямом смысле. Выдохнула. «Спасибо», — только и сказала ему. Строганов кивнул и снова стал расстегивать пальто. «Я холодец приготовила. Почти. Он пока еще плохо застыл». «Уже?» «Ну, я пожала плечами. Что там готовить? Вчера все купила, с утра поставила вариться. Холодец сварить не операцию сделать». «Согласен. Но со вторым я справлюсь лучше». Между нами повисло молчание. Неловкое. Какое бывает в юности. Я себя и чувствовала девчонкой. Хорошо, что он не догадывался, какие эмоции бушуют в моей душе. «Хотите чай?» «Нет». Не успев разуться, он снял с вешалки пальто, которое повесил только что. «Вспомнил, что есть кое-какие дела. Я тут вам принес». Он достал конверт. «Это что?» Я вытащила открытку. Это было приглашение на послезавтра с указанием места. «Буду рад, если вы придете». «Я... Это как-то странно. Зачем вам меня приглашать? Да у меня и надеть нечего в ресторан. Еще мило». «Приходите, Рита». Он взял меня за руку и посмотрел прямо в глаза. Возражения застыли на языке. Строганов сжал мою руку, и от места, где он касался, побежали тонкие нити тепла. «Приходите», — повторил он глухо. «Я буду вас ждать. Очень».